Деревянные доски давили в ребра, почти незащищенные мышечной тканью. Он сильно похудел с тех пор, как сбежал из дома, подложив под голову обе руки, сложенные ладошками к щеке. Лем, наконец, закрыл глаза и постарался расслабиться. Иногда налетал ветер, и тогда его пробирала крупная дрожь. Но постепенно, минута за минутой, он все больше погружался в сон. Где-то на границе сознания еще были слышны звуки дождя, барабанящего по пластиковому козырьку, шорох шин, проезжающих мимо редких машин, журчание ручейков, стекающихся куда-то под город. Он представлял, что сидит на светлой кухне и слушает, как журчит в раковине вода. Мама моет фрукты, чтобы нарезать их аккуратными квадратиками и залить его любимым ванильным йогуртом. Что-то тихо бубнит отец, шелестом переворачивая страницы газеты, и сестра тарабанит пальцами по столу. Вдруг, словно вспышка, пришла мысль, что ему не нужно больше прятаться. Разве в тюрьме может быть хуже, чем спать на улице, как какой-то пропоица, или убирать залитые кровью комнаты, отковыривая от стен прилипшую, содранную в агонии кожу? Эта мысль успокоила. На лице Лема появилась робкая улыбка, и было в ней что-то такое, что предвещало начало новой жизни. Громкий грохот оглушил. Успев только открыть глаза, парень с ужасом смотрел, как искореженный седан несется прямо в его сторону, таранит спортивную машину, белую с голубыми полосками, пытающуюся сдать назад, чтобы избежать столкновения, и влетает прямо под пластиковый козырек. Тело пронзило болью. От удара бампера в скамейку ему оторвало одну ногу, а вторую защемило, переломив кости. Машина качнулась назад. Он свободен. Почти теряя сознание от боли, Лем скатился на бетонный пол остановки и пополз куда-то в кусты. Он не мог соображать, не думал о том, что надо остаться и дождаться помощи. Инстинкт, главенствующий над ним последние месяцы, взял верх. Спрятаться, скрыться. Люди были для него опасностью, и он должен бежать от них без оглядки. Сразу за кустами стояло жилое здание. Надо попытаться попасть в подвал. Чувствуя, что вот-вот отключится, парень дополз до маленького окна почти у самой земли и из последних сил ударил в него локтем. «Есть!» Посыпались осколки. Но никто не слышал этого. Уже вовсю визжали сирены полиции и скорой помощи, слишком быстро появившихся на место аварии. Сжавшись в комок, он обернулся. Люди суетились вокруг покореженных машин, что-то кричали, тащили носилки. Промелькнула была мысль о том, чтобы позвать на помощь и сдаться в руки врачей. Но снова сердце сжал невыносимый страх. Подавшись вперед, Лем перевалился через острые края разбитого окна и упал на бетонный пол. Его нашли. Вокруг суетились люди, светя фонариками в лицо. Он жмурился и прикрывал ладонью глаза, как бы не ослепнуть. Сознание то затуманивалось, то прояснялось, вспышками вырывая обрывки реальности. Что-то странное творилось со временем. То он видел все, словно на замедленной пленке, то движения ускорялись так, что начинала кружиться голова. Его положили на носилки и понесли наверх, и вот он уже в машине скорой помощи. Звучат сирены, горят проблесковые маячки. В следующий миг он оказывается уже в больнице. Его катят на каталке, а сверху нависает обеспокоенное лицо. Это его сестра Клэр? Но этого не может быть! Хотя это уже второй случай, когда он увидел свою сестру в совершенно незнакомых людях. Впервые в том темном дворе, в тени заброшенного дома, когда он спас сбежавшую из зеленой собаки девчонку. А может, это она и есть? Она нашла его и сейчас пытается спасти, как он пытался спасти ее. Чьи-то руки перекладывают его на холодный операционный стол, разрезают джинсы. Кровь не останавливается. Обрубок ноги с рваными краями смотрится отвратительно, но не лучше выглядит и левая. Перебитые кости разорвали мышцы и кожу, и теперь торчат белыми осколками. Черная вспышка, как одна секунда. И Лиам уже на больничной койке. Он приподнимается на локтях и смотрит на искалеченные ноги. Они на месте, даже оторванное до колена правое. Только ужасный шрам остается, и все. С чувством облегчения он падает назад на подушки и проваливается, словно в пропасть. Пришел он в себя не сразу, а когда очнулся, то понял, что лежит на бетонном полу подвала. Почувствовал, как дико болит голова. Так сильно, что заглушает даже ноющую пульсацию в ногах. Невероятная слабость овладела всем телом. Было тяжело думать, тяжело двигаться. Прислонившись к стене, он сорвал с себя рубашку. Надо перетянуть искалеченные конечности, пока он не истек кровью. Пульсация усилилась, но кровь уже текла не так сильно. Посмотрев на жалкий обрубок, который остался вместо правой ноги, все ниже колена было оторвано и болталось в штанине джинсов. И его затошнило. Было страшно на это смотреть. Страшно и больно. Закрыв глаза, Лиам откинул голову на бетонную стену. Первый шок прошел. Сознание немного прояснилось, и до него начало доходить, какую глупость он совершил, скрывшись с места аварии. Останься он там, и уже был бы в больнице в окружении врачей, точно знающих свое дело. Возможно, и ногу можно было бы спасти, только действовать надо было быстро. А теперь, задрав голову, парень посмотрел на клочок окна. Огни мигалок машин скорой помощи и полиции прорезали воздух. Если бы он только мог дотянуться, но даже встать сейчас было для него непосильной задачей. Он начал кричать, громко, надрывно, так что горло болело, а внутри все сжималось, прерываясь лишь на секунду, чтобы услышать, не идет ли кто. Он продолжал звать на помощь, пока не закашлялся. Все было зря. Бетонные стены заглушали крик, а до остановки все-таки было слишком далеко. Оглядываясь вокруг, Лиам понял, что глаза у него немного привыкли к темноте, и он смог разглядеть наваленные коробки, старый телевизор, детский, явно поломанный велосипед, стул с одной треснувшей ножкой. Не было никакого шанса, что кто-то может прийти сюда случайно за этими вещами. Это все предметы, как и он сам, были уже отбросами нормальной человеческой жизни, которым самое место на свалке. От сознания своей никчемности горло пережало рыданиями. Завыв в голос, словно раненый зверь, загнанный в капкан, он бил кулаками по бетонному полу, раздирая руки в кровь. Совсем обессилев, Лиам вдруг почувствовал твердую решимость изменить это. Он не допустит того, чтобы сгнить здесь, рядом с этим хламом, став частью его. Рассмотрев впереди тонкую полоску света, дверь, он пополз туда, волоча бесполезные ноги. Было нелегко. Наверное, ничто в жизни не давалось ему таким трудом, как преодоление этих нескольких метров по ледяному бетонному полу. Нужно еще немного усилий. Пара метров отделяли от цели, но силы оставили его. Мышцы не слушались, он даже не мог поднять руку. Привалившись спиной к старому комоду без двух ящиков, парень старался отдышаться. Дико хотелось спать. Бросив взгляд на ноги, он понял, что кровотечение так и не останавливается, и всю дорогу от окна до этого места за ним тянется темный, влажный, блестящий в свете проблесковых маячков след. «Что вы хотите сделать?» Вспомнились светящиеся белые буквы на темно-синем фоне. Его жизнь получилась такой же недописанной, как та выпускная работа, которую он так и не доделал.